Глава 4. Тонущий корабль. Маузер. Утром во дворе царило оживление. Маузер подумал, что вернулись разведотряды и собрали вокруг себя толпу. Даже не умывшись после сна, он рванул во двор, где уже образовалось толпотворение. «Что тут происходит?» — крикнул он, стараясь перекрыть гул, и начал пробираться в середину. Недовольные сталкеры оборачивались, намереваясь обругать наглеца, но стухали перед лицом начальствующим. Что ж такого, рассказывают вестники? Он протиснулся вперед и мысленно выругался. Это были не вестники, а три сталкера и здоровенное бабище цыганской юбки, вся обвешанная золотом. Кого-то она напоминала то ли из фильма, то ли из мультфильма «Бременские музыканты», предводительницу разбойников. В детстве Маузер долго не мог понять, мужчина перед ним или женщина. Игорь стоял вдалеке, скрестив руки на груди. Маузер направился к нему. Цыганка покосилась на него и продолжила. Так вот, трескун сказал, что имел он в виду и черных, и его прихвостней. Как только он получит, что желает, сразу же уйдет в болото. Ищи его там. «И что?» — спросил смутьян с дредами. «Что-что?» Вернулся он в Ежи. С бабой, которой в комнате желаний загадал себе. Все, мол, не друг я вам теперь, но отсюда никуда не уйду, тут мой дом. И что, прямо живая баба и разговаривает? Спросили из толпы. Баба как баба, от других мало отличается. Вот только трескун. Короче, спрашиваю его, чего он в бега не подался. Его тут живо черные загребут. А он, знаете, что ответил? Что ему и так хорошо, и вообще, черные ему так помогли, лучшие друзья теперь. Цыганку перебил сталкер, высокий, ухоженный, в кожаных штанах в обтяжку. Я трескуна знаю с тех пор, как он тут появился. Так вот, как подменили его. Вроде бы он же, но другой человек. Он, когда получил свою бабу, видимо, короче, не трескун это больше. Он смолк, предоставляя слово женщине. Вот мы и подумали. Комната дает, что хочется, но забирает. Фиг знает, что забирает. Душу кастрирует. Вот мы и ушли. А куда податься, как не к вам, когда черные повсюду? А ваши что? Спросил Игорь. Ну, македонцы. Цыганка постучала себя по лбу. Идиоты! Они как бабу увидели, так все к черным и побежали. Кто дом новый хочет, кто миномет. А мы хотим оставаться собой. Оно же их порабощает. «Значит, македонцы», — смекнул Маузер, — «и никакая это не женщина, а трансвестит. Хорошо, что даже до некоторых македонцев доходит, за все нужно платить. Просто так за обещание фрайб не позволит загадывать желание. Повторно он будет пускать в комнату только отличившихся, тех, кто поймает врага или похвалит лучше всех». Маузер пробрался к Игорту и кивнул на четверку беженцев. «Что с ними будем делать?» «Они хорошие парни, помогли нам с Янушем бежать от черных», — сказал он и добавил шепотом. «Понимаю, македонцев тут не любят, но если этих прогоним, несогласные с режимом фрайба македонцы не придут, и мы потеряем больше». Маузер кивнул. «Ладно, оставайся. Дарья!» — женщина подняла руку и подошла к нему. «Ты у нас главный по женскому общежитию?» — он улыбнулся. «Пристрой, пожалуйста, ваших конкуренток». Удовлетворенный результатом переговоров, трансвестит скинул руку, привлекая к себе внимание. «Секундочку. Мне товарищи говорили, что вы нас постреляете, как только узнаете, что мы македонцы. Вы к нам по-человечески, значит, и мы отплатим тем же. Я ж говорила, что у македонцев с черными мир. Так вот, завтра на рассвете будьте готовы отбиваться». Маузер вскинул бровь. «А подробности?» «Нападает альянс зоны черных и македонска. Говорят, сюда стянут все силы, используют все средства». Маузер потупился и скрестил руки на груди. Все-таки хана. И трех суток не прошло с тех пор, как наступила последняя хана. «Быстро он сориентировался», — проговорил он, окидывая взглядом лица сталкеров, решительные, обескураженные, равнодушные. Слава богу, никто не возмутился из-за македонцев. Если бы союзники видели роботов, охранявших подходы к комнате желаний, то уже паковали бы вещи, потому что завтра машины будут здесь, осталось меньше суток. Вот только бежать некуда. Маузер задрал голову. Вражеского беспилотника поблизости не обнаружилось, и это показалось ему странным. Значит, Фрайп или настолько уверен в своих силах, или нашел другой способ, как проследить за заводом. Подождав, пока Дарья уйдет, Маузер шепотом спросил у Игорта: «Ты сегодня разведку вороном не проводил?» Игорт огляделся и шепнул: «Проводил. Идем, здесь говорить не стоит». В спальне Игорт сел на свою койку и провел руками по лицу. Повторил маршрут разведчиков, ничего не получилось. То ли потому, что ворота захлопнулись, то ли еще почему. Не знаю. Сталкеров тоже нигде нет, все облетел. Такое впечатление, что они остались снаружи и не могут попасть назад. Маузер криво усмехнулся. «Ты ж понимаешь, что утром нам не выстоять. Сам все видел». Игорт кивнул, погрустнел. «И что делать? Погибели дожидаться? Еще кого-нибудь послать, чтобы ворон проследил?» Маузер мотнул головой. «Времени нет. Предлагаю метнуться самим. Думаешь?» «Не думай, уверен. По сути, все, что нужно Фрайбу, мы с тобой. Плевал он на сопротивление сталкеров. Он понимает, что при грамотной политике все это временно. Если уйдем, то и людей обезопасим, и себя. Предлагаешь прятаться, как крысы? Бросить людей, которые нам поверили? Да я вообще разогнал бы их отсюда», — психанул Маузер. «Мы ж доброе дело Фрайбу делаем, собираем всех его врагов в одном месте. Сюда все беженцы стекутся, он их одним махом и прихлопнет, разграбит склады. Вот скажи, что делать людям, голым боссам? Или присягнуть ему, или полезать в стиратель, помыкавшись по лесам, болотам?» Игорь упорствовал в своем заблуждении. «Куда деваться, скажем, ветровцам? Их по-любому сотрут с лица земли. Да и мы потеряем авторитет». Маузер закатил глаза. «Когда завод сравняют с землей, ты ж понимаешь, достаточно одной машины с отвалом. Так вот, мы потеряем не только авторитет, мы все потеряем. В мире, где не существует смерти, нужна новая стратегия и тактика ведения боя». Заставив себя успокоиться, Маузер продолжил уже без нервов. «Да, герои так не поступают, но есть еще и здравый смысл. Живая собака лучше дохлого льва. Я знал, что так будет, и кое-что придумал. Наши следопыты исчезли, это факт. В зоне их нет, значит, они снаружи, и мы сами пойдем туда, найдем новые территории и приведем туда людей. Знаешь, о чем я подумал? Ворон скорее прибор, чем существо. Он просто не выживет вне зоны. Если так, то и боевые машины не пройдут в новый мир. Нам будет легче отбиваться». «А если ты ошибаешься? Значит, надо искать стиратель и сам уничтожаться. Все-таки хочется верить, что мы с тобой закрепимся на новых землях. Надо собирать людей и действовать прямо сейчас». Игорь протяжно вздохнул. «Здорово, если так. У меня в любом случае нет выхода. Я искусственное существо, как и мой ворон». «Не расстраивайся. Мы еще ничего не знаем. Да, насчет тактики. Чтобы не воскресать безоружными, надо сделать схроны. Тебя убили. Ты респаунился, нашел, где спрятал вещи, надел их и пошел биться дальше. Не понимаю, как никто до этого не додумался. Раньше надобности не было», — сказал Игорь. «Да и боялись, что имущество достанется мародерам. Надо мины прикапывать, чтобы неповадно было, и желающих поубавиться». Игорь посмотрел на него долгим взглядом, будто прощаясь, и отправился искать Януша. У выхода обернулся. «С людьми сам будешь говорить». Маузер пожал плечами. «Да без проблем». Когда он понял, что он навсегда здесь застрял, стал ловить себя на мысли, что его не доделали, не докопировали, и огромный кусок души умер вместе с телом. То, что осталось здесь, — жалкий клон, цифровое сознание, которое тупело настолько, что не способно радоваться, злиться и даже бояться по-настоящему. Или это последствия пережитой потери? Вот это он еще ощущал в полной мере, черную дыру в разуме, где когда-то жила Ольга. В дыру, как он ни старался ее заткнуть, уходили его жизненные силы. Наверное, что-то похожее чувствует хозяин обанкротившейся корпорации или собравший сотрудников. «Все, товарищи, спасибо, что вы были со мной, но вы все уволены. Помочь я вам ничем не могу, зарплату платить нечем. Вы можете поработать на меня бесплатно, вам же нравится это дело». Когда он закончил, сталкеры молчали. Он старался подобрать правильные слова, старался убедить, что партизанская война, все, что остается, живописал боевые машины, охраняющие подходы к комнате желаний. Замолчал, охрипнув. Народ безмолвствовал. Пришли македонец, похожий на цыганку из бременских музыкантов, смотрел печально, но без осуждения. Скуластый, седой как лунь сталкер, катал желваки, дышал тяжело, с присвистом, сжимал-разжимал кулаки. Яныш не верил своим ушам, на его лице застыло негодование. Только сейчас Маузер понял, чего пытался избежать Игорь. Этого отвратительного ощущения, как будто кого-то предал, не подал руку утопающему, перешагнул через человека, лежащего без сознания. Усмехнувшись, он продолжил. «Вы думаете, я вас предал и умываю руки? Вы не правы. Преступно было бы умолчать о боевых машинах и прикрыться вами. Вы гибли бы здесь, а в это время мы шли бы обживать новые территории. Уйти в подполье – единственный верный выход. Если у вас есть другие предложения, с радостью их выслушаю». «Точно не выстоим?» – грустно спросил скуластый. «Гарантированно!» – кивнул Маузер, щелкнул зажигалкой, прикрыл огонь от ветра, затянулся. Слово взял Игорь, пообещал раздать оружие со складов, чтобы врагу не досталось, поделился стратегией Маузера, посоветовал не конфликтовать, сдаться, а потом действовать как террористы в горах. «Мы попытаемся найти отсюда выход, вернемся и всех вас выведем». «А те, что ушли?» – выкрикнули из толпы. «Что с ними?» «Да уж, выведите, 10 раз». «Оружие на базу и поговорим». «Валить, валить из зоны надо», — скривилась Дарья. «Нам все равно Фрайб жизни не даст. Он ненавидит женщин». Она посмотрела на македонцев. «Вам лучше всех. Вернетесь домой, типа новое место искали». Блондин в кожаных штанах фыркнул и манерно махнул рукой. «Видела бы ты, с каким скандалом мы оттуда свалили». «Оружие дайте», — продолжал выкрикивать кто-то. С задних рядов выбрался курносый мальчишка, которому довелось побывать черным, огляделся и заговорил высоким голосом. «Мы тут, мы все, я больше не хочу. Не надо бежать, мы будем драться. Мы хотим драться и умереть, сохраняя свой разум». Маузер щелчком выбросил окурок, прищурился на солнце и проговорил. «Надо продумать структуру подпольной организации. Кто не хочет участвовать, оружие все равно получит. Просто нам не нужны ненадежные люди». «Яныш, отправляйся на склад, обеспечь людей автоматами и патронами. Пожалуйста, кто не готов, отойдите направо». Сначала никто не решался, потом там собралась толпа, человек в 70, женщины были там же. Маузер кивнул им. «Спасибо, правильное решение. Теперь, пожалуйста, получите оружие и покиньте территорию завода. Вы плохо друг друга знаете, и это хорошо». Ожидая, пока дезертиры получат обещанное и удалятся, он думал о том, что сейчас главное – тянуть время. Не исключено, что все еще изменится. Зона отрастит новые территории без мутантов и артефактов, туда можно беспрепятственно уйти. Было бы здорово, если бы там не работала техника Фрайба. Вереница беженцев потянулась с завода. Сначала уходили женщины, тащили рюкзаки, волочили по земле котомки. Детей, будь то индюшат, пасли две девушки, грудничков несли в кенгурушках. Вымирание этому миру не грозит. По велению зоны рождаются в основном девочки. Скольких могут родить бессмертные женщины, если Фрайб их не перебьет? Здравый смысл должен победить ненависть к слабому полу. Ему ведь нужны смертные почитатели. Отогнав праздные мысли, он задумался о том, как организовать подполье. Наиболее удачной ему казалась структура преступного синдиката Коза Ностра. Заправлял всем босс, на ступеньку ниже находился его заместитель, и советник. Они раздавали распоряжения лейтенантам, так называемым капо, те солдатам. Группы не были связаны между собой, и даже если уничтожалась одна ячейка, ее члены не могли указать на других преступников. Лейтенанты тоже чаще всего не знали друг друга в лицо. Слишком мало времени, слишком стремительно развиваются обстоятельства, люди даже не знают, куда пойдут и где осядут, работу между ячейками наладить будет чертовски трудно. Дождавшись, пока уйдут слабые духом, Маузер попросил сталкеров разбиться на группы по 10-20 человек, окинул взглядом преданных воинов и попросил каждую группу по очереди заходить в зал совещаний за оружием и указаниями. Игорь отправил посла к ветровцам. Они должны знать, что пришла хана. Воля сворачивает деятельность, переходит в подполье и рекомендует сделать так же. посопротивляться для видимости, а потом рассеяться по зоне. Как и подобает капитанам, Маузер и Игорь покидали тонущий корабль одними из последних. Пока сталкеры растаскивали оружие и боеприпасы, а что не могли унести, закапывали в лесу, Маузер доставал из сейфа читерскую винтовку, облачился в бронежилет, состоящий из мельчайших, похожих на чешую, металлических пластин, сложил в рюкзак гранаты. Игорь нацепил разгрузку, распихал по карманам патроны. Януш наблюдал за ними с тоской, скрестив руки на груди. Он решил остаться, посчитав, что если черные ему не поверят, он самоубьется, распотрошит один из схронов и уйдет партизанить. Существенно облегчал жизнь детектор аномалий Маузера, который, к счастью, появлялся с ним после респауна, как и ПДА. Также с собой взяли датчик движения, чтобы обнаруживать мутантов раньше, чем они нападут. Увлеченные сборами, они не заметили двух сталкеров, курносого паренька, который предлагал драться до последней капли крови, и бритого наголо мужика с черной эспаньолкой и дерзким изгибом бровей. Этот второй был в кожаном жилете, и на плече виднелась татуировка, щупальца огромного спрута, одно из них обвивало шею петлей. Маузер не помнил, как звали сталкеров. «Не возражаете, если мы пойдем с вами?» — поинтересовался бритый тихим голосом рафинированного интеллигента. «Чем больше людей в отряде, тем проще отражать атаки». Игорь окинул его оценивающим взглядом. «Если вы думаете, что мы знаем, куда идем и что нас ждет, то очень ошибаетесь. Уж лучше мы с вами, чем с черными», — парень передернул плечами. «Напомните ваши имена, пожалуйста», — попросил Игорь. «С нами без проблем». «Воланд», — протянул руку бритый, сокращенно от Волошин Андрей. «Я вспомнил, как меня звали раньше, даже примерно вспомнил, где работал». «Скоро вы вспомните все», — сказал Маузер, похлопал себя по кобуре, нащупал тесак, кивнул. «Но будет ли вам польза? Та другая жизнь отличалась от этой». Курносый пожаловался. «А я ничего не помню. Да, меня зовут Тим». Игорь-то глядел небольшой отряд и проговорил. «Вот и все, выдвигаемся в путь. Жаль, маск-халатов у нас нет. Они очень пригодились бы. Хотя...» Игорь прицепил к поясу контейнер для артефактов. «Здесь у меня серебристая мантия. Надеваешь, и на пару минут ты невидим. Для окружающих. На себе еще не испытывал. Черные заводы ее отобрали, только сейчас вернул добро. Будем надеяться, она нам не пригодится. Ну что, на выход по одному?» Маузер зашагал к двери. Как ни странно, ему было жаль покидать завод. Уже за воротами он оглянулся и вздохнул. Вспомнил ощущение, когда проходишь мимо дома, где когда-то снимал квартиру, а там новые жильцы. Хочется отмотать время назад и вернуться в прошлое. Не все сталкеры прислушались к совету и покинули обжитое место. Остался Януш со своей группой и человек 15 одиночек, в основном те, кто не мог унести награбленное с собой. Они рассчитывали встретить черных хлебом-солью, но у них за спиной продолжать свою игру. Вынув датчик аномалий, Маузер зашагал в лес, на ходу спрашивая: «Игорь, твой беспилотник далеко?» «Летит сюда, он был возле пояса туманов. Разведчиков по-прежнему не видно, зато попадается группа беженцев. Фрайп наступает». Воланд покосился на Игорта, как на психа. Объяснять, что такое беспилотник, ему не стали, но через пару минут он не выдержал, вскинул брови, собрав на лбу гармошку морщин, и воскликнул: «Ничего не понимаю. Самолет здесь?» Маузер кивнул. «Ага, маленький такой самолетик с моторчиком». Воланд зыркнул непонимающе. У него была очень живая мимика, и все, что он думал, отражалось на лице. Тима Маузер оценил как романтичного, самоотверженного юношу, готового при необходимости грудью броситься на амбразуру. Воланд ему казался самоуверенным и трусоватым. Под напускной суровостью чувствовалась неуверенность. Вспомнилась безобидная ящерица, которая растопырилась и надувала яркие перепонки на шее, чтобы напугать врага. Датчик движения попискивал в руках Игорта. Пока темп не сбавляли, и только в одном месте обошли по дуге скопление аномалий и поляну, где бродило что-то крупное. Из лесу вышли на холмистые поля, которые Игорт видел, когда смотрел глазами ворона. Снизу они выглядели совсем по-другому. Колоссы тополя, высаженные вдоль дороги, подпирали небосвод и шелестели листьями. Пахло прелым сеном и цветами. Ветер гонял желтые волны, выгоревшие на солнце травы, выл, запутавшись в провисших проводах. «Ржавчина!» Игорь указал на третий стол, где будь роились пчелы. «Ага», — кивнул сосредоточенный Воланд. «Нам ведь на север надо?» «Надо», — сказал Маузер и вытащил очередную сигарету, поскреб подошвой берца крошащийся асфальт. «Жалко, такая дорога хорошая. Придется по буеракам ломиться». Первым шел Маузер с детектором, за ним Тим. Потом Воланд, Игорь замыкал. Трава выросла по пояс, запутывала ноги, цеплялась к одежде репьями. Воланд обиженно матерился, поднимал руки, будто переходил реку вброд. Но трава доставала предплечья, оставляла красные полосы. Куртку он все равно не надевал. То ли считал, что лучше поцарапаться, чем свариться, то ли настолько гордился своей татуировкой. Пискнул датчик движения. Игорь глянул на синюю точку на экране, крикнул. «Стоять! Впереди кто-то есть!» Он пощелкал пальцем по экрану, выводя меню, прочитал. «Расстояние до объекта 50 метров. Скорость движения объекта 30 км в час. Встали в кольцо, живо!» — скомандовал Маузер, схватил винтовку и прикладом отогнал шмеля, жужжащего возле лица. Повисла напряженная тишина, только ветер шелестел подсохшими листьями травы. Игорь смотрел на экран. «Внимание! Оно в 50 метрах! Снижает скорость!» «Подкрадывается, сука!» — шепнул Маузер. Игорь стоял к нему спиной и представлял, как он целится в колышущееся море травы. «Его уже должно быть видно!» — возмутился Волан. Маузер цыкнул, и он замолчал. На экране появилась вторая точка, приближающаяся рывками. Первая избавила скорость и изменила направление, замерла напротив Игорта. Он всматривался в траву перед собой и целился туда, где предположительно прячется тварь. «Тим, вторая тварь идет к тебе, берут в клещи». У паренька сдали нервы, и он открыл огонь наугад. В этот момент твари прыгнули. Игорь упал на землю. Мутант пролетел над ним, огромный, размером с полугодовалого теленка. Зубы клацнули там, где секунду назад было горло. Откатившись в сторону, он дал длинную очередь в розово-коричневый бок твари. Мутант взревел и закрутился на траве, пытаясь зацепить когтистой лапой хоть кого-то из врагов. Деталей было не разобрать. Мелькали клыки, грива, когти. Чуть в стороне извивалась вторая тварь, в которую палили Маузер с Тимом. Игорь прицелился и добил мутанта одиночными. Одна из пуль разорвала аорту, и тварь, рыкнув, осела на траву, уставилась на убийцу миндалевидными усталыми глазами. Бока вздымались все слабее. Наконец веки мутанта сомкнулись, и он испустил дух, окрашивая желтую траву алым. То ли лев, то ли пес, то ли медведь. Короткий нос, вывернутые ноздри, ряд тонких, как иглы зубов. Существо совершенно лысое, розово-сине-коричневое, на башке и вдоль спины длинная желтая грива, маскирующая мутанта среди травы. «Гривастый», — заключил Волан. «Хорошо, что у нас датчик движения, его выследить очень трудно». «Самка», — констатировал Маузер, подходя к дохлому гривастому и хрустя травой. «У нее вымя, гляньте. У меня бы не хватило фантазии придумать столько уродов». Игорь обернулся. Маузер сидел на корточках и изучал поверженного монстра. Объявлялся конкурс. Молодые художники присылали эскизы и описания существ. Многие монстры пошли в дело. Детям даже заплатили по паре тысяч. Артюхов разрабатывал пояс тумана. Жуткое место. «Нет зверя страшнее человека», — сказал Маузер, вставая и подтягиваясь. «Повторишь это, когда мы будем идти возле танцующего леса», — вкрадчиво проговорил Игорь, осматривая себя. Куртка, брюки и даже шнурки берцев были в репьях и колючках. «О, черт!» Все, как по команде, принялись чиститься. Маузер первым прекратил это бессмысленное занятие. «Товарищи, нам еще половину поля пройти надо. Загадимся по новой». Из-под ног с треском стартовала перепелка. Воланд от неожиданности выстрелил. Не по перепелке, в сторону Маузера. Тот матюгнулся. «Не снимай с предохранителя», — посоветовал Маузер. «И уясни правила. Никогда не целься из оружия, даже разряженного, в человека». «Да ладно ворчать», — вступился за Воланда Игорь. Вдруг он захотел дичи набить. «Стоять! Движение!» Маузер указал вперед и добавил шепотом. «Пять объектов. Идут цепью, до них 200 метров». Он вытянул шею. «Люди. Сейчас они огибают деревеньку, скоро пройдут в 10 метрах от нас. Если не изменят траекторию движения, конечно». «Никак снова беженцы на завод идут», — предположил Тим и вздохнул, почесал затылок. «Но некуда уже идти. Эх». Маузер присел. Игорь тоже спрятался в траву и затаился. Вскоре зашуршала трава, порывы ветра донесли голоса. «Еще немного и пришли», — пробасил первый. «Думаешь, они выстоят?» — полушепотом ответил второй. «Говорят, там настоящая крепость», — довольно грубым прокуренным голосом сказала женщина. «Ты не видела машины, которые ползут с юга? Ни одна крепость не устоит, если она не на Драконьих горах. Они туда просто не доедут». Женщина выдала. «Ха, там камень плавился. Все как стеклянное. Фонит, жесть. Реально жить невозможно». Что-то ответил их тихий собеседник, но слова утонули в хрусте сухих стеблей. Игорь сделал вывод, что Маузер прав. Фрай перепрограммировал боевые машины и гонит их к заводу. У них ядерные реакторы, топливо закончится очень нескоро. Бороться с ними возможно, лишь взрывая одно за другой. Без помощи извне Фрайб не создаст новые машины. Без машин он лишается преимущества. И снова Маузер прав. Приподнявшись, Игорь проводил взглядом беженцев. Как он и предполагал, загруженная под завязку, они еле плелись. Память Артюхова подсказывала: проиграй битву, выиграй сражение. Главное, чтобы люди духом не пали и не позволили Фрайбу себя поработить. Из леса на юге донесся странный звук, то ли грай, то ли клекот. Маузер насторожился, вцепился в волшебное ружье. Воланд разинул рот и задрал голову, уголок его рта задергался. Тим остолбенел, белый как стена. Над лесом показалась стремительно приближающаяся черная туча. Выброс? Вроде нет. Вскоре стало ясно, что это сотни тысяч ворон. Они спасались от опасности с испуганным не карканьем даже, криком, и душа невольно уходила в пятки. «Бомбардировщики!» — проговорил Маузер и сложил над головой руки домиком. Тим нервно хихикнул и сделал так же. Игорь завороженно смотрел на испуганных птиц. Апокалиптическая картина. Невольно начинаешь бояться вместе с ними, уж очень они убедительны. Даже на лице Маузера пренебрежение ко всему сущему сменилось настороженностью. «Мы все умрем», — проговорил он заупокойным голосом. Воланд вскрикнул и принялся, пританцовывая, оттирать обляпанную воронами щеку. Маузер покосился на него. «А ведь предупреждал. Ничего, к деньгам. И чего они так испугались? Машин Фрайба? Если так, нам бы поторопиться». «Беспилотник верни», — посоветовал Маузер. «И давай не повторять маршрут разведчиков, а сразу к поясу тумана пойдем. Если что, вдоль него двигаться будем. Все же так безопасней. И от Фрайба дальше». «Согласен», — кивнул Воланд. Он так усиленно стирал помет с лица, что щека покраснела, будто ему недавно отвесили пощечину. «И чего мы телимся?» Поглядывая на КПК, Маузер направился на север за орущей вороньей стаей. Игорь мысленно велел ворону лететь наперерез. В душе зрело предчувствие, что он скоро понадобится. Хотелось не идти, бежать вперед. Казалось, что смерть, не бутафорская, а вполне настоящая, наступает на пятки. Маузер обернулся, снял кепку с Воланда и надел на себя. Это на случай, если Фрай будет следить за нами с воздуха. «Он что, еще и летать умеет?» — удивился Тим. «Да», — ответил Маузер совершенно серьезно. «У него есть специальная реактивная метла, садится на нее и...» «Он же создатель!» «Харе врать!» — сказал Воланд, задрав голову, скользнул взглядом по безоблачному небу и потупился. Игорь, шедший позади него, также глянул вверх и выругался. «Черт! Ястреб над нами!» «Ах ты ж!» — воскликнул Маузер и прошил птицу очередью. Ястреба сначала швырнуло вверх, потом он рухнул вниз головой, сложив крылья. «Зачем?» — удивился Тим. Маузер объяснять не стал. «Так надо. Будем надеяться, что он нас не опознал. Хотя я бы рассчитывал на худшее. Так что ноги в руки и вперед». В куртке было жарко, пот лил градом, репьи кололи сквозь штаны, но их не отдирали, экономя время. Лес чернел слишком далеко. Пересекая поле, Игорь чувствовал себя под прицелом. Огибая аномалии, перебегали от тополя к тополю. Перед тем, как переходить очередное поле, долго вглядывались в небо. «Туман спас бы нас», — щурясь на солнце, проговорил Маузер. «Вроде бы чисто. Ходу». Когда добрались до леса, запищал счетчик Гейгера, на него решили не обращать внимания и поспешили к цели, сверяясь с картой. Игорь споткнулся о ржавую полусгнившую бочку, ухватился за Воланда, устоял на ногах. Теперь под защитой сосновых ветвей смотреть в небо не было необходимости, и он все внимание сосредоточил на земле. Чем дальше продвигались на север, тем больше попадалось мусора. Ветер развесил на соснах рваные целлофановые пакеты, как потрепанные флаги. Они шелестели и хлопали, поднимались и опадали. Один из них сорвало с ветки и покатило по земле. Он зацепился за ручку дверцы старого москвича, покрытого ржавчиной, как струпьями коросты. «Это что, помойка?» — спросил Волан. «Гляньте-ка на карту». Игорь увеличил область на своем КПК. Там был обозначен лес со значком радиации. «Ничего не написано», — ответил он. «Подождите-ка, достану бумажную». Попутчики столпились вокруг Игорта. Он снял рюкзак и разложил на нем старинную, пожелтевшую карту, заклеенную скотчем на потертых сгибах. Здесь отмечен только лес, зеленые деревца и никаких пометок. Значит, локация была в разработке и понемногу замусоривалась. Рассчитывал, что она контролируется черными, никто из сталкеров сюда не ходит, и можно ее менять. «Надо готовиться к сюрпризам», — сказал Игорь. «Тут даже знака радиации нет, карта очень старая». «Давайте вернемся?» — спросил испуганный Тим. «Мне уже плохо от радиации. Это нервы». Маузер выдавил на ладонь пару таблеток из упаковки и отправил их в рот. «Радиация действует медленнее. Прими лекарство, полегчает, а лучше успокоительное». Тим кивнул и полез в карман. В зарослях крапивы метров 10 лаял шакал. Волан жевал травинку и выглядел умиротворенным. Словно происходящее его мало заботило. «О, нервы у человека!» Позавидовал Игорь и сказал. «Идем дальше. Будем решать проблемы по мере поступления». Маузер мотнул головой. «Где твой беспилотник? Его бы вперед пустить». Воланд оживился и вскинул бровь. «Так что за беспилотник?» Маузер покосился на него с недоверием и съязвил. «Самолетик с биноклем. Управляется он силой мысли. Игорь тоже один из создателей зоны, и у него есть странные штуки». Воланд промолчал, потер переносицу, покосился на высунувшего морду шакала, тот чихнул и спрятался. Игорь подошел к Маузеру, взял его за руку, чтобы не упасть, переместился в тело ворона. Он падал, крылья болтались бесполезными тряпками, земля неслась навстречу, а вверху махали крыльями тысячи ворон. Выровняться удалось возле самой земли. Ворон спикировал в траву и уткнулся клювом в землю, растопырив крылья, глядя на сиренево-фиолетовых птиц с серыми ошейниками. Отлежавшись, он пошевелил лапами, взмахнул крыльями, вроде все цело, неуклюже оттолкнувшись, взлетел и начал набирать высоту. Он безумно, просто смертельно устал и хотел сесть на ветку, но нужно было подняться в небо, чтобы хотя бы понять, где он находится. Внизу, прямо под ним, вырубка переходила в поле, поросшее бурьяном и кустами шиповника. Впереди до самого горизонта простирался лес. Значит, ворон приблизился к лесному массиву и летит наперерез. Интересно, сколько ему еще километров крыльями махать? Долетит ли, не свалится, обессилев? Игорь вернулся в тело, сверился с картой. Беспилотник в 3 километрах западнее нас. Думаю, есть смысл пойти медленнее, чтобы использовать его для подстраховки. Воланд хлебнул водки из фляги, вытер рот и с тоской уставился на юг, задрав голову и силясь что-то рассмотреть меж ветвей. Маузер проследил направление его взгляда, резко обернулся на далекий шум, доносящийся с юга, поднес палец к губам. «Тихо! Вы слышите?» Игорь слышал. Вдалеке работал двигатель, и, похоже, не один. Ветер дул с севера, хлопанье на ветру мусорных пакетов и скрип стволов скрадывал механический гул, который становился все различимее. Игорь встал на колени, припал ухом к земле. Земля дрожала и вибрировала. «Тяжелая техника», — проговорил он. «Не факт, что они едут сюда», — засуетился Волан. «Зачем им сюда?» «Действительно», — пожал плечами Маузер, закинув за плечи рюкзак. «Идем дальше, пусть едут на завод». Игорь кожей ощутил повисшее в воздухе напряжение. Сначала он подумал, что это страх, потом ему показалось, что все отыгрывают роли, один он не в курсе. «Но идем», — Маузер покрутил рукой, увлекая за собой. Игорь сложил карту, спрятал в кармане рюкзака. Воланд уже поравнялся с Маузером, как вдруг тот схватил его автомат, ударил прикладом в солнечное сплетение. Воланд разинул рот и сложился пополам. Маузер швырнул его автомат на траву, взял шею Воланда в захват и принялся душить. Очухавшийся Воланд попытался сначала ударить его локтем, потом выцарапать глаза, но вскоре обмяк. Тим наблюдал, раскрыв рот. До удивленного Игорта не сразу дошло, что происходит. Маузер перевернул тело Воланда на живот, скрутил его руки за спиной, приговаривая. «Сука, он как-то стучал. Маячок у него, что ли? Веревка у кого-нибудь есть? Тим закивал, полез в рюкзак и протянул Маузеру веревку. Тот согнул ноги Воланда в коленях, обмотал их веревкой и связал с руками. Получилось подобие корзины. Проверяя узлы, он скомандовал. «Обыщите его рюкзак, надо найти маячок». Игорь немедленно высыпал его содержимое на землю. Разровнял кучу ногой. Тушенка, сгущенка, моток веревки, таблетки, шприц-тюбики, бутылка водки, краюха хлеба, туалетная бумага. Пачку сигарет он отодвинул в сторону, Маузеру сгодится. Полотенце, носки, трусы, мыльница, старая зубная щетка, опасная бритва. «Ничего подозрительного», — заключил он, бросив Маузеру сигареты. Тот поймал их на лету, сразу же закурил, наклонился и выдохнул дым в лицо Воланду, потер его уши. Он застонал, разлепил веки. Игорь подошел к Маузеру, чтобы лучше видеть лицо предателя. Тим остался стоять в сторонке с автоматом на изготовку. Взгляд Воланда полыхал ненавистью. Губы искривились, он бросил с вызовом. «Вам все равно конец, это вопрос времени». Маузер сел на корточки. «То-то я тебя раньше не наблюдал, ни среди наших, ни среди ветровцев. Ты только потом прибился, и не только ты один, что самое паршивое. Итак, где маячок?» Воланд злобно бросил. «В заднице. Вашего босса это заинтересовало бы», — кивнул Маузер и поднес сигарету к его лицу. «Смерти тут нет, зато боль вполне себе настоящая. Сначала правый глазик, потом левый. Оставим тебя связанным. Ты даже не поймешь, какой мутант тебя будет жрать». «Пофигу, потерплю», — сказал Воланд без уверенности, прижал щеку к земле. «Не люблю запах паленого мяса. И вопли не люблю». Маузер скривился и потушил окурок о шею Воланда. Тот взревел медведем. Игорь аж вздрогнул. Маузер закурил вторую и продолжил. «Как ты орал? Ваш босс протащился бы». «Так где маячок? Мы все равно уйдем и пристрелим тебя. Мне просто интересно». Он выудил из кармана Воланда КПК, постучал по экрану. «Здесь же, да?» По лицу Воланда будто пробежала судорога, он скривился и отвернулся. «Все, мужики, валим отсюда». Маузер переступил через Воланда и направился на север. Игорь и Тим обошли его стороной, как заразного. Шакал в крапиве тявкнул и высунул нос. «Эй!» — закричал ворон вдогонку. «Пристрелите, а? Пожалуйста, я все расскажу». «Да, я был не один, двое нас». Игорь обернулся, чтобы посмотреть на шакала. Трусливая тварь пока пряталась, неуверенная в своем счастье. «Твою мать, уроды!» — заорал Волан. «Сволочи!» Навстречу бежало еще два облезлых шакала, спешили на зов сородича. Завидев людей, шарахнулись в стороны, затаились. «Давайте я его пристрелю», — прошептал Тим. Он был белее мела, уши же горели, будто кто-то только что поздравил его с днем рождения. «Иди», — сказал Маузер, не останавливаясь. «Мы и так много времени потеряли. Он сам себе приговор подписал, крыса». Тим потоптался на месте и махнул рукой. Маузер выглядел подавленным. То ли совесть мучила, то ли нависшие угрозы вымотала. Игорь так и не научился его понимать. Даже опыт Артюхова не помогал, хотя олигарх был хорошим психологом. Донесся вопль Воланда. Игорь вспомнил хищных свиней, пожирающих труп сталкера, и его передернуло. Человек все-таки, хоть и гнида, хотя чего его жалеть? Помучается, воскреснет, снова кого-нибудь предаст. Игорь переступил через куклу с выдавленными глазами, наступил на полусгнивший кусок брезента. Налетел ветер, пакеты захлопали, зашуршали, заглушая предсмертные крики Воланда и механический гул, который усиливался с каждой минутой. «Надо менять направление движения», — сказал Маузер. «Идем на восток, потому что Фрай будет искать нас на западе. Точнее, сначала, где умер Воланд, а когда поймет, что маячок...» «Ворон!» — Маузер огляделся и прошептал. «Нужно отдать его Ворону и пустить врага по ложному следу». «Нет. ПДА будет с Воландом, когда он воскреснет. Надо рассчитывать на собственные силы. Бежим». Тим рванул вперед, но вспомнил об аномалиях и пропустил Маузера с датчиком. Игорь ловил себя на мысли, что сейчас они не действуют по плану, а больше полагаются на случай, но заставляет себя думать иначе, потому что спасти их может чудо. Гул моторов то отдалялся, то нарастал, трепал нервы. Вспоминалось, что во время войны в Большом мире враг использовал бомбардировщики, издающие выматывающие душу гул, чтобы посеять панику в рядах противника. Сейчас Игорь как никогда был близок к панике. С Спустя пару минут остановились на бровке огромного котлована, заполненного мусором. Со дна поднимался желтоватый туман, окутывая остов ржавого грузовика с битыми стеклами. Спугнутые вороны вспорхнули на ветки, но поняли, что опасности нет, и спикировали обратно. Облезлые волки, роющиеся в отходах, на людей даже не глянули. Маузер мучился одышкой, уперевшись руками в колени. Тим с ужасом смотрел назад. Игорь с чувством пнул треснутое красное ведро и двинулся вдоль края котлована. Из-под ног сыпались мелкие камешки. Маузер выругался и метнулся обратно в лес, ткнул пальцем в небо. Распластав крылья, там парил ястреб. Маузер глянул на КПК. До пояса тумана осталось меньше километра, если поторопимся. Не факт, что они нас там не достанут. «Здесь точно достанут», — сказал Игорь. «Ходу». Маузер очередью выстрелил по ястребу, но птица взяла левее и скрылась. Воображение рисовало стальных монстров с гигантскими отвалами и огневыми точками. Их гусеницы с хрустом сминали сосны и расплющивали их, наматывали ветви и траву. А за колонной шли молчаливые люди с парализаторами, у них приказ взять врагов живьем. Фрайт наверняка уверен, что Артюхов по-прежнему в этом теле. Если обезвредить машины, силы будут примерно равны, но сейчас это сделать нереально. За котлованом начиналось заболоченное поле, обнесенное проржавевшей колючей проволокой. Игорь переступил через табличку со знаком радиации, прикрепленную к поваленному столбу, оглядел поле. Оно простиралось вправо и влево на много километров. На его краю клубился туман. Лес здесь вымер, торчали черные, будь то обугленные сосновые стволы, цепляли верхушками белые неподвижные облака. «Почти?» — отдышавшись, спросил Маузер, высыпал на ладонь таблетки и отправил в рот. Игорь кивнул, задрал голову, выискивая управляемых птиц Фрайба. «Подожди, я посмотрю на воинство Фрайба». Легкий толчок, и он переместился в тело ворона. Усталая птица все еще летела, еле махая крыльями. Под ней ползли, поблескивая на солнце, две машины. По обе стороны от них цепью растянулись люди в камуфляже. Шли они нога в ногу, синхронно, как солдаты на параде. Пока Фрайб не подключал завербованных сталкеров, частично сохранивших волю, если он еще не отработал систему зомбирования. В руках черные держали парализаторы, похожие на пистолеты-автоматы. До врагов было не более полутора километров, и расстояние неумолимо сокращалось. «Мутант с ней с радиацией», — проговорил Тим, прислушаясь к далекому рокоту моторов. Маузер указал вперед, затем налево. «Аномалия в 30 метров, потом надо чуть забрать в сторону, и будет чисто до самого пояса туманов». Обходить топку по широкой дуге не стали, миновали ее в опасной близости. Аномалия только начала восстанавливаться после разрядки и дышала жаром, волосы на голове потрескивали, пахло озоном и немного сжженным мясом. Столкновение с молодой аномалией не всегда смертельно, она еще слаба, но массированные ожоги гарантированы. Игорь, сосредоточившись на аномалии, споткнулся о бревно, посмотрел под ноги и воскликнул. «О, Господи!» Не чурбан валялся под ногами. Автомат, зеленый берет и вещмешок. А в аномалии таращил в небо глазницы скелет, обтянутый спекшейся кожей. Череп с открытым ртом блестел золотым зубом. Маузер без зазрения совести поднял пистолет, передернул затвор, осмотрел и сунул за пояс. Пистолет — такая штука, его всегда не оказывается, когда он нужен. Пусть будет, пригодится. Тим поднял автомат, подержал в руках и бросил. Ни к чему, лишний груз. Зато будет балласт, чтобы сбрасывать, — съязвил Маузер, обыскивающий рюкзак. Какой-то странный КПК. Кнопочная Nokia. Прямо-таки привет из большого мира. У него было странное чувство юмора. Игорь так и не научился понимать, когда он шутит, а когда говорит серьезно. «В поясе тумана аномалий нет», — сказал Игорь и шагнул вперед, переступив через лужицу, где надувался пузырь. Чем ближе подходили к стене тумана, тем беспокойнее становилось на душе. Казалось, сама зона нашептывала, то нечего живым делать в царстве мертвых. В голове на разные лады бубнили сотни голосов, но стоило напрячь слух, и они стихали. Когда до тумана осталось 10 метров, Маузер похлопал КПК по коленке, обернулся и воскликнул. «Глючит! Значит, есть надежда, что и машина остановится!» Игорь прошагал вперед и, преодолев страх перед потусторонним, протянул руку и опустил ее в туман. Ничего не случилось. Он окунулся в белесое марево и позвал остальных. Идите следом, видимость тут ужасная. Если не придумаем, как выкручиваться, — сказал Маузер, — то пояс тумана станет нашим вторым домом. — Ага, — согласился Тим. Игорь подумал, что он прав. Здесь читерские датчики отключатся, значит, беспилотники ничего не увидят, и найти кого-либо будет трудно. Именно поэтому ворону сюда ход закрыт. Он всего лишь пет, скорее прибор, чем живое существо. Если так разобраться, все они здесь мертвецы, ощущающие себя живыми. Вскоре стали попадаться живые деревца и кусты шиповника. Длинные стебли влажной травы хлестали по отсыревшим брюкам. Шум моторов стих. То ли машины остановились, то ли звуки сюда просто не проникали. Странно, но ворон видел необычный пейзаж. Здесь же лес был настолько обыкновенный, что Маузер начал бросать вперед камушки, но аномалий пока не попадалось. Из тумана выпала серебристая опора вышки ЛЭП. Маузер похлопал ее, погладил. Странно, совсем нет следов коррозии. Тим поднял скомканную сигаретную пачку, протянул Игорту. Тонкие дамские сигареты, редкость для зоны. Клацнул боек еще раз. Маузер вздохнул и пожаловался. Читерская винтовка дает осечки. Игорт решил проверить свой автомат. Тот щелкнул и снова щелкнул. Мой тоже не работает. Игорту сделалось жутко. Все созданное для зоны в поясе тумана портилось. Казалось, что и он тоже навсегда растворится в белесом тумане. Подошвы коснулись чего-то твердого и гладкого. Он посмотрел под ноги и вскинул брови. Там был серый асфальт. Ни перегноя, ни опавших листьев, будто его или подметали, или тут совсем недавно ездили автомобили. «Маузер, тебе не кажется все это подозри?» «Тихо!» — зашипел Маузер и добавил шепотом. «Впереди кто-то есть, я слышу голоса». Тим выступил из тумана и пролепетал, озираясь. «Я тоже слышу». «Это у вас в голове», — махнул рукой Игорь и зашагал по дороге. «Или мне кажется, или мы все-таки пересекли границу». Туман поредел. Тявкнула собака, и до слуха донеслось. «Спокойней, Мухтар. Мне тоже тут не нравится». Игорь продолжал идти. Маузер крался за ним, сжимая тесак. Тим замыкал шествие. Туман почти рассеялся. Впереди обозначился силуэт БТРа. Машина преграждала дорогу. Рядом толпились люди в костюмах света хаки. Завидев чужаков, они как по команде вскинули автоматы. «Стой! Кто идет?» — крикнули дрогнувшим голосом. Игорь-то торопел, пытаясь осмыслить увиденное. Зона вывела их обратно, и это люди Фрайба. Но у них отродясь не было БТРов, да и форма другая. «Не двигаться!» — в голосе говорившего сквозили истерические нотки. «При нарушении приказа открывай огонь на поражение!» Игорь обернулся к попутчикам. Маузер поднес нож к горлу, готовый перерезать себе глотку. Тим сделал так же. Его рука дрожала. Реальность. Ольга не спала до утра, призраком бродила по квартире. Свет был выключен, работающий телевизор отбрасывал на стены голубоватые блики. Обычно Ольга не смотрела его, всю нужную информацию находила в интернете. Сейчас же на это не осталось сил, а телевизор создавал иллюзию живого существа, который, в отличие от самого тактичного человека, не унижал сочувствием. По всем каналам показывали одно и то же. В Москве были волнения, полицейские не успевали разгонять демонстрации. На плакатах, намалеванных на скорую руку, пестрели надписи «Мы имеем право на правду. Верните Нарафоминск». Оператора и замученную молодую журналистку, рыжую и коротко стриженную, окружали взволнованные люди, молодые и не очень. Седовласая и растрепанная женщина говорила, глотая слезы. «И второй день так, никаких известий. А в полицию вы обращались?» — журналистка вскинула тонкую бровь. «Говорят, что ничего не знают. Чрезвычайное положение. Нарафоминск отцеплен». Женщина оттеснила всклоченный парень, похожий на воробья, его глаза лихорадочно блестели. Глядя в камеру, он заговорил. «У меня родители там и сестра. А учусь я тут. Дозвониться им не могу, домой не пускают. Пытался тайком пролезть, поймали, еще и люлей вломили». Он продемонстрировал кровоподтек на скуле и закричал. «Уроды, вы меня слышите? Верните моих родителей!» За его спиной прогудели басом. «Хотя бы пусть расскажут правду, у нас там семьи», — говорил невысокий кудрявый мужчина, то ли цыган, то ли еврей. Парень сверкал глазами позади него. Телефоны молчат, новостей никаких. Может, хоть вы попытаетесь выяснить? Говорят, там какая-то болезнь, но я не верю». В камере прорвалась у скалицы заплаканная девушка с розовыми волосами и крикнула. «Если бы болезнь, мама бы ответила. Там что-то страшное, очень страшное». Она всхлипнула и повисла на журналистке. «Узнайте, что там, вам-то скажут. А то, блин, с ума сойти можно». Журналистка пригладила короткие огненно-рыжие волосы, кивнула оператору, и они начали двигаться в сторону полицейских, прикрывающихся щитами. Толпа гудела и бесновалась, колыхалась живым морем. Журналистка говорила на ходу, поглядывая в трясущуюся камеру. «Напоминаем, что двое суток назад пропала связь с Нарфоминском. Сейчас эта область оцеплена, люди по-прежнему ничего не знают о судьбах своих близких. Официальная версия – вспышка чумы, но это не объясняет, почему туда нельзя позвонить. Сейчас я попытаюсь задать вопрос представителям власти». Наконец Рыжая добралась до живого оцепления, протянула микрофон одному из полицейских. «Извините, можно вас на пару слов?» Мент снял шлем. Это был парнишка лет 18 с миндалевидными глазами. Очень усталый, напуганный мальчишка. «Студенты», — подумала Ольга, отстраненно села на край кровати, где обычно спал Маузер, потянулась к пульту. «Я правда ничего не знаю», — проговорил полицейский устало. «С самого утра тут. Нас не посвящали в подробности, просто выгнали на площадь и приказали следить за порядком». «Спасибо». Видимо, журналистка уже собралась отключиться, но на нее обрушилась молодая женщина со спящим двухлетним малышом на руках. Одной рукой придерживая мальчика, второй она вцепилась в плечо журналистки. Оператор взял крупным планом ее лицо. В глазах безумие, волосы спутались, щеки ввалились. «Даже ребеночка от Игоря нет», — с горечью подумала Ольга, выключая телевизор. «Наверное, ей тогда было бы легче, осталось бы что-то, кроме этой сосущей пустоты». Не раздеваясь, она легла в постель, накрыла голову подушкой и пролежала так, пока на улице не зазвенели первые трамваи. На похоронах было от силы 20 человек, из них четверо стервятников, бомжеватого вида, роющих могилы и тем зарабатывающих. Подруг Ольга приглашать не стала, здесь собрались только те, кем Маузер дорожил, бывшие боевые товарищи и сослуживцы. Артюхов не поскупился, купил клочок земли на Ваганьковском кладбище, а сам не пришел. Конечно, с чего бы, он и так много сделал. Ольга ни физически, ни морально не смогла бы организовать похороны, пришлось бы родителей о помощи просить. Валик тенью бродил за Ольгой, а она не обращала внимания ни на него, ни на остальных гостей, которые, спасибо им, не приставали с расспросами, а с сочувствием наблюдали издали. Стервятники вырыли яму по пояс, влажная жирная земля поблескивала на солнце, древки лопат то поднимались, то опускались. Валик молчал. Ему и самому сейчас не сладко. Под красными от недосыпа глазами залегали черные круги, он похудел и осунулся. Ольга задержала взгляд на его некогда густой шевелюре и отстраненно отметила, что перед ней не душа компании Валька, а старый и смертельно уставший незнакомый мужчина. Все происходило словно не с Ольгой. Она как будто наблюдала себя со стороны, и единственной ее мыслью было: «Господи, дай мне сил не сойти с ума». Раньше она не хоронила ни близких, ни даже дальних родственников. Справа от могилы Маузера упокоился профессор биологии, слева руководитель оркестра. Скучно будет Маузеру в такой компании. Когда вдалеке появились люди, несущие обитый красным бархатом гроб, Ольга схватила Вальку за руку. Этого просто не может быть. Мир не может вот так обрушиться в один миг. Да, они с Маузером ссорились, да, иногда не понимали друг друга. И ей порой хотелось послать его к чертовой матери, но только сейчас Ольга поняла, как много его в ней. По сути, она его отражение. А сейчас нет чего отражаться. Он лежит в деревянном ящике, который скоро опустят в землю и закидают землей. Это уже не ее муж, а просто остывшее тело. Гроб поставили на присыпанную землей траву. Незнакомые люди сдвинули крышку. Ольга сжала пальцы на запястье Вальки и зажмурилась. Спокойным положено прощаться, но ей казалось, что если она посмотрит на Игоря, окоченевшего, равнодушного, то унизит его. Его нужно запомнить язвительным, ухмеляющимся, злым. «Крепись!» — на самое ухо шепнул Валька. Ольга распахнула глаза. На негнущихся ногах подошла к гробу и застыла, обхватив себя руками. Сейчас 20 пар глаз уставились на нее и чего-то ждали. Слез? Пафосного прощания? Ольга села рядом с гробом, погладила длинные черные волосы Маузера, коснулась родного лица, татуировки на обезображенной шрамами щеке и отдернула руку. Если сначала верилось, что он жив, кто-то большой и сильный придет, вмешается и остановит безумие, то сейчас она поняла — нет. Склонившись над Маузером, она шепнула: «Я очень тебя люблю, прощай», и побрела прочь. Застучал молоток, забивающий гвозди. Она остановилась, сжала кулаки. Хотелось растолкать всех, откинуть крышку, обнять его, сделать хоть что-нибудь, изменить. Но нет, она уже его потеряла. Валька подошел к ней, заглянул в глаза. «Мы расследовали исчезновение Артюхова», — прошептала она, оглянулась через плечо. Могильщики орудовали лопатами, земля с легким всхлипом падала на деревянный гроб. Там новые разработки, выход в Вирт, борьба за власть. Артюхов нашелся, а Игорь... В общем, его враги тоже мертвы. Что там было, не до того пока. Валька огляделся и присвистнул. «Посмотри, кто к нам идет». Артюхов боялся, что сотрудники «Парадиза» состоят в преступном синдикате во главе с Фрайбом и поэтому будут готовы рвать врагам глотки за босса, но оказалось, что они понятия не имели, чем контора занимается на самом деле. Там работали несколько отмороженные ребята, что даже не узнали Артюхова, и охранник отказался впускать его на этаж. Несмотря на ранний час, в конторе царило оживление. Табачный дым тянулся из туалета, звенели голоса, кто-то громко хохотал. Артюхов поморщился, распахнул дверь в кабинет с рабочими местами, разделенными перегородками, и велел заткнуться. «Игнат Кириллович!» — радостно воскликнула девушка, скрытая перегородкой. Девушка поднялась, и он узнал Милену, пациентку хосписа. На ее лице алели пятна, признак системной красной волчанки. Болезнь быстро прогрессировала, и жить Миле оставалось лет 5. Игнат пожалел ее и после курсов для программистов взял в «Парадиз». Ей не хватало опыта, но она старалась. Светлым людям надо помогать, их мало. И, к сожалению, судьба не делает им скидок. В прошлом году ее муж погиб в автокатастрофе. Над ее рабочим столом висела картинка из какого-то фильма о светлом будущем. Сферическое стальное здание, утопающее в цветах, и девушка-эльфийка. И фотографии, свадебные. Они с мужем на курорте, они же в лесу, на яхте, в ролевках. Вот он переодет рыцарем, вот он в костюме советского солдата. Страшненький, с узким лицом и водянистыми глазами чуть на выкате. Если состарить его лет на 10 и добавить бородку, то лучшего претендента на роль Мефистофеля не найти. «Как дела, мила?» — поинтересовался Артюхов. «Воюю», — улыбнулась девушка. «Рада, что вы вернулись. Пойду я поработаю». Перед компом Фрайба поставили фотографию, перевязанную траурной лентой. Артюхов осмотрел кабинет и отправил фото в мусорное ведро, а сам занялся изучением матчасти. Путем проб и ошибок он выяснил, что связь с зоной потеряна навсегда. Они остались одни воспоминания и наработки локаций, в частности, эскизы гигантского могильника ядерных отходов, который придумывался без участия Артюхова. Менты не найдут компромат, даже если очень сильно захотят. Сотрудники «Парадиза» нарезали круги вокруг большого босса, но никто не решался приставать с расспросами. Еще раз попытавшись наладить связь с зоной, Артюхов вздохнул с облегчением, вытянулся в кресле и с хрустом потянулся. Теперь следует наведаться в Сигму, потом в клинику, успокоить сотрудников, что не все нормально. Мы с доброй надеждой будет работать. Расформировать его надо не раньше, чем через 3 месяца. Иначе это будет выглядеть подозрительным. Попросив сварить кофе секретаря, мальчишку с жидкими белыми патлами, Игнат решил выстроить в голове план. Итак, что мы имеем? Фрайб запрятал наработки неизвестно куда. В Москве случились массовые психозы. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы проследить закономерность. Память потеряли все, кто пользовался линзами дополненной реальности. Он, Игнат Артюхов, руководил разработкой, значит, подозревать будут его. Как отбиваться? Лучше заранее созвониться с адвокатом на случай, если события примут неблагоприятный оборот. Да вы что? Какие такие манипуляции сознанием? Я слыхом ничего не слыхивал, даже моя жена пользовалась линзами, а я ретроград, поэтому не доверяю высоким технологиям. узнал, что Фрай поддержим идеей мирового господства и ведет свою игру. У него армия зомби. Спрятался, пытался ему помешать. Как работает система? Да откуда мне знать? Фрай у нас компьютерный гений, с него и спрашивайте. Тому взятку, этому взятку, и все отлично. Игнат Артюхов – герой и страдалец. Маузеру – орден посмертно. Котова, который попытается рассказать правду, чтобы реанимировать наработки и получить вольную, менты вряд ли послушают. Правда, слишком фантастична и эфемерна, а вот предложенные денежки вполне реальны. Итак, все отлично. Игнат Артюхов, поздравляю тебя. Осталось поехать в Сигму, узнать, как там обстановка, и тогда принимать окончательное решение. Но прежде он по старой привычке заглянул в новостную ленту, не чтобы прочесть о чудесном возвращении Игната Артюхова, а чтобы держать руку на пульсе времени. Белобрысый парнишка скрипнул дверью, поставил на край стола кофе и тарелку с шоколадными конфетами. «Приятного аппетита!» Он обворожительно улыбнулся и мотнул головой, отбрасывая с лица прядь волос. «Спасибо, свободен!» Артюхов отхлебнул кофе и уставился в экран. Казалось, в мире произошло единственное событие – таинственная блокада Нарафаминска. Люди, потерявшие связь с близкими, осаждали ментовки. Менты ничего не знали и разгоняли их. Добровольцы пытались пробраться в городок и выложить отчеты о случившемся, но ни у кого ничего не получалось. Смельчаков или ловили военные, окружившие Нарафаминск плотным кольцом, или те таинственным образом исчезали. Активизировались тарелочники всех конфессий. Одни говорили, что туда упал НЛО, и теперь область на карантине. Другие вещали, что начался конец света, и открылись врата в ад. Месяцем раньше Артюхов попытался бы во всем этом разобраться, сейчас же его больше заботило собственное довольно шаткое положение. Допив кофе, он выключил комп, набрал Тоху, сказал, что спускается. Хаммеру не нашлось места на парковке, и Тоха ждал поодаль за поворотом, возвышаясь над прохожими. Артюхов помахал ему, ускорил шаг. Все-таки он правильно сделал, отправив остальных телохранов по домам. И еще заметно облегчала жизнь происшествие в Нарафаминске. Журналисты отстали и теперь коршунами велись там. Вспомнился ворон, воздушные потоки, и Игнат невольно задрал голову, с тоской уставившись на белесое августовское небо. «В Сигму!» – скомандовал он, плюхаясь на сиденье. «Пока все складывалось наилучшим образом». От удачи кружилась голова, и Артюхов расслабился. Неспешно прошел ресепшн и направился к лифту, но ему навстречу двинулись два человека с цепкими взглядами в одинаковых темно-синих костюмах, один плечистый и высокий, второй круглый, среднего роста. «Добрый день», — проговорил тот, что был выше, потер до синевы выбритый массивный подбородок с ямкой и развернул удостоверение. «Игнат Артюхов?» Артюхов завел руки за спину, прищурившись, глянул в удостоверение. «Менты. Отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Опля!» «Ну?» — протянул он и в упор посмотрел на второго, краснощекого, круглого коротышку со вздернутым носом. Мент выдержал взгляд. Высокий, у которого в роду точно были кавказцы, продолжил. «Пожалуйста, пройдемте с нами на пару слов». Артюхов не сдвинулся с места. «Меня в чем-то подозревают? У меня нет времени на праздные разговоры». «Нет, что вы. Мы будем очень благодарны, если вы поможете следствию». «Вот же настырные. Хотелось посоветовать им заниматься на Нарафаминском, но Артюхов смолчал. Если там поживо, неизвестно. Здесь же попахивало баблом, а такие товарищи деньги за 1000 километров чуют». В сопровождении этих двоих Артюхов зашагал к лифту по белому мраморному полу мимо колонн и пальм в бежевых горшках. Игнат вошел первым и прижался к стенке лифта. Очень не хотелось поворачиваться спиной к ментам. Высокий нажал кнопку с цифрой 5 и проговорил. «Вениамин Александрович, как чувствовал, когда вы придете?» «Рад за него», — проворчал Артюхов. Лифт тренькнул, доставив пассажиров на место. Игнат ступил на зеленую ковровую дорожку, кивнул скучающему окна охраннику и двинулся по коридору. Здесь на 5-м этаже трудились инженеры, и интерьер роскошью не отличался. Высокий соглядатай отворил дверь с номером 59, пропустил Артюхова вперед, менты остались в коридоре. В носу зачесалось от запаха апельсинов. За темным коричневым офисным столом, вытянув ноги в светло-желтых ботинках с толстой подошвой, восседал давешний знакомый, головастый коротышка Вениамин Александрович Сокарчук. Он так сосредоточенно срезал кожуру с апельсина, что не обратил внимания на вошедшего. Комп у него работал, с монитора женщина-журналистка громко жаловалась, что съемочную группу не пускают в оцепленный военными на Рафаминск. Артюхов покашлял, дождался, когда Сокарчук переведет на него взгляд, кивнул и без приглашения уселся в кресло напротив. Сокарчук очистил апельсин, разломил его на дольки и сложил на блюдце. «Прошу прощения, но даже перекусить некогда. Угощайтесь». «И вам день добрый». Артюхов скрестил руки на груди, спохватился и положил их на подлокотники. Ни к чему сейчас закрытые жесты. Сокарчук вздохнул. «Горю на работе». «Воспользуйся огнетушителем», — подумал Артюхов и перешел к делу. «Давай без взаимных расшаркиваний. Чем обязан?» Сокарчук кивнул на компьютер. «Все сейчас говорят о Нарафаминске, а что вы думаете по этому поводу?» Артюхов покосился на свое отражение в полированной поверхности темно-коричневого шкафа по старинке, покрытого лаком. «Честно? Ничего. Помните, давным-давно в Крыму украинские ПВО сбили пассажирский самолет? Случайно. Ошиблись они. Вот и там, скорее всего, что-то подобное, но боеголовка побольше». Сокарчук принялся крутить пальцами шариковую ручку. Это у него получалось так ловко, будто он тренировался годами. «Вы ведь занимаетесь научными разработками», — проговорил мент с нажимом. «Медицина и высокие технологии, квантовые компьютеры и все, что с ними связано», — ответил Артюхов осторожно. Он не мог определить, как ни старался, куда клонит Сокарчук. «Вы на меня хотите повесить неведомую хрень? Что сейчас творится в Нарафаминске?» Он не выдержал и сухо хохотнул. Сокарчук поджал губы. Его учили не верить подозреваемым. При нем наверняка самые отъявленные отморозки инсценировали оскорбленную невинность. Артюхов продолжал. «Хоть расскажи, что там. Мне аж интересно стало». Отложив ручку, Сокарчук сплел пальцы и сказал с нескрываемым разочарованием. «Генетикой вы не занимались, эксперименты на животных не проводили, это мы уже выяснили, но...» Артюхов вспылил. «И по летающим тарелкам не стреляли. Я забыл, когда в последний раз охотился». Немного отъехав в кресле от стола, Сокарчук отодвинул ящик, вынул оттуда несколько распечатанных на принтере рисунков и положил на стол картинками вниз. «Объясните мне, что это?» Холодея, Артюхов придвинул распечатки к себе, перевернул первую и вторую, хлопнул пачкой по столу и рассмеялся. Там были эскизы кенгов, упыря и колосса. У Сокарчука напряглись жилы на шее, кровь прилила к щекам. Эскизы для компьютерной игрушки. Шутер. Симулятор реальности, где все по-взрослому. В дело она так и не пошла, но работать над проектом было интересно даже мне. Молодость вспомнилась, когда была похожая игрушка. А почему это так тебя заинтересовало? Сокарчук дернул плечом и проговорил, глядя в упор, будто пытался проникнуть в мозг Артюхова и вынуть оттуда правду, о которой он и не подозревает. «Слишком много израсходовано ресурсов. Мы все изучили. Ваш Парадис занимался только игрушкой. Штат 30 человек, зарплата от 100 тысяч. Не жирно ли?» «У богатых свои причуды», — сказал Артюхов, делая акцент на слово «богатых». «Честно, я думал, что ты будешь спрашивать меня о том, что я смогу рассказать. Здесь же, — он пожал плечами, — увы, вынужден тебя разочаровать». Именно таким Сокарчук и выглядел. Разочарованным. Артюхов же почуял, что запахло жареным. Не просто так мент задает странные вопросы. Ой, не просто так. У него в руках было дело, обещавшее хорошую прибыль, но он демонстративно о нем забыл и не спросил о линзах дополненной реальности или специально дурака валяет. Плечи окаменели от напряжения. Несмотря на то, что Сокарчук был мал ростом и не внушал страха, Артюхов чувствовал рядом хищника, который недавно заматерел и не успел растерять боевой задор. Придется играть по его правилам, а самому разведать у того же рукастого, что происходит на Рафаминске. Не просто так Сокарчук им интересуется. «Вениамин», — — нарушил молчание Артюхов. — Давай отвечу на твои вопросы и пойду. А то времени мало, сотрудники паникуют, все боятся остаться без работы. Кстати, как скоро вы отпустите моего зама? На 100% уверен, что этот олух ни в чем не виноват. Мне без него будет сложно. Совсем забыл, — Сокарчук поднес руку к левому виску, словно у него разболелась голова. Судмедэксперты не смогли установить причину смерти Фрайба и частного детектива, как его, — он щелкнул пальцами, — Коваля. Они словно выключились. Кстати, где вы были в это время? Прятался, опасался за свою жизнь, — честно признался Артюхов. Ничего противозаконного не совершал, и к тому есть свидетели. Я могу идти? Конечно, — улыбнулся Сокарчук и пожал протянутую руку. Впервые за 10 лет Игнат ощутил, как почва покачнулась под ногами. Совсем плохи дела, — подумал Артюхов, когда закрылись двери лифта. Головастик что-то раскопал и специально водит за нос, ждет, когда я оступлюсь. Но что им движет? Ясно, что жажда наживы. Намеки на взятку он проигнорировал. Значит, рассчитывает получить большую выгоду. И это как-то связано с событиями в Нарофоминске. У кого бы узнать, что там творится? Даже в собственном хаммере под охраной верного Тохи Артюхов не чувствовал себя в безопасности. Ему везде мерещилась слежка, казалось, что повсюду жучки. Ну и пусть, решил он и вынул телефон из бардачка. Пусть послушает, убедиться, что я не понимаю его намеки. Поехали отсюда, пробормотал он, инстинктивно поглядывая в зеркало заднего вида. Куда? Тоха завел мотор. Центр. Неважно, куда-нибудь отсюда. Когда отъехали на достаточное расстояние от Сигмы, Артюхов набрал Рукастого. Тот ответил сразу же. Слушай, что за дела? Почему твои люди меня преследуют и мешают работать? Возмутился Игнат. И надо бы обсудить одно дельце в надежном месте. Рукастый обреченно вздохнул. Как срочно? Вчера. Ясно. Тогда давай через час в Филине. Там все и объясню. Хотя бы в двух словах скажи, что в Нарофоминске? А то твой Сокарчук пытается что-то на меня повесить. Что в Нарофоминске, я не в курсе. Но встретиться нам не помешало бы. Могу опоздать, если что, подождешь. Отказ обсуждать Нарофоминск ничего не значил. Скорее всего, Рукастый знает о прослушке и перестраховывается. «Поехали в сову», — велел Артюхов Тохе, вцепился в подлокотники. Всю дорогу он поглядывал в зеркала внешнего обзора, но заметить слежку в плотном автомобильном потоке было трудно. Чтобы избавиться от паранойи, он решил залезть в интернет, ругаясь, активировал его на новом телефоне и набрал в поисковике. Новости Нарофоминск. Количество ссылок зашкаливало, по-прежнему официальной версией была вспышка эпидемии неясного происхождения. Но народ отказывался в это верить и выдвигал предположения одно другого фантастичнее. Складывалось впечатление, что однотипные статьи о призраках, инопланетянах и чупакабрах штампуются на заказ, чтобы скрыть нечто важное. Замучившись читать плоды разгулявшихся фантазий, Артюхов сделал повторный запрос. Нарофоминск глазами очевидца. И снова сотни ссылок, в том числе на YouTube. Первые две ссылки были битые, наверное, их успели выпилить, а вот третья оказалась рабочей. Съемки велись любительской камерой. Тонконогая, похожая на обезьянку девушка, бегала за 2-летним малышом вдоль берега озера. Мальчишка пыхтел и неумело перебирал толстыми ножками в синих ботинках. Девушка догнала карапуза, подняла и закружила. Камера в руках оператора перестала дрожать. «Папочка! А, папочка! У тебя шашлык не подгорит? Карп удочку не утопит?» Любящий отец слегка картавил. «Не переживай, все нормально!» Внезапно его голос изменился, словно парень увидел ожившего мертвеца. «Ой, блин, блин, елки, Аня, Анечка, бегом к машине, мы уезжаем!» Лицо девушки вытянулось и побледнело. Она схватила малыша под мышку и поспешила к мужу, взволнованно приговаривая. — Леш, что случилось? Не оборачивайся, только не оборачивайся. Что за... Господи! Камера снова задрожала. Леша пятился, матерясь. Камера переместилась с лица девушки на трясущееся и размытое пятно. Артюхов прищурился, но не смог рассмотреть, что там. Девушка заверещала, хлопнула дверцей автомобиля. — Леша, Лешенька, что это? — бормотала девушка за кадром. — «Мама, мамочка, Сашуня, закрой глаза! Боже мой!» Только садясь в машину, парень немного успокоился, и удалось разглядеть то, что его так напугало. Поляну пересекало существо размером с микроавтобус, которое не могло существовать в этой реальности. Огромная каплеобразная башка с выпуклым лбом, глубоко посаженные глазки, нос, будь то отлитый из подтаявшего воска, здоровенная пасть, синяя полоска губ, массивные задние и недоразвитые передние конечности. Колосс! Это ведь колосс! Артюхов впал в ступор, сглотнул. Перемотал видео, просмотрел его еще раз. Снова перемотал, но ссылка теперь была недоступной. Вот так номер. Зона не просто зажила собственной жизнью, но и проросла в материнскую реальность, вытеснив часть Подмосковья вместе с Нарфоминском. Бред. Но тогда откуда взялся колосс в лесу? Мистификация? Он набрал в поисковике «Странные животные, твари, монстры. Нарфоминск». И опять множество ссылок на статьи и записи блогеров. Артюхов кликнул по первой ссылке. Статья в желтой газете с фотографией зубастого монстра, каких в зоне отродясь не водилось. Ясно, можно закрывать. Вторая ссылка. Политическая газета либеральной направленности. В статье говорилось и о том, что правительство проводило эксперименты на людях, погубило Нарфоминск и лихорадочно пытается замести следы. Артюхов скривился, но угад выбрал пятую ссылку. Это был блог в живом журнале. Писал парень, который пытался проникнуть на Нарфоминск, когда правительство еще не сориентировалось и не ввело войска. В начале поста фотографии дороги, разрезающей сосновый лес на две части. И дорога, и сосняк тонули в киселе тумана. Дальше начинался текст. В тумане фотоаппарат перестал работать, отключился мобильный и остановились электронные часы. С чем связан феномен, трудно сказать. Наш пес, кокер-спаниель, сходил с ума. По сути, он спас нам жизнь, когда вырвался и побежал в лес. Я толком и не понял, что случилось. Его подбросило в воздух в десятки метрах от нас, закрутило и разорвало на мелкие куски. На этом мы решили путешествие прекратить и отступили. Полицейский, который перекрыл главную дорогу, предупреждал, что в зоне отчуждения творится чертовщина, но мы ему не поверили. Зря. Там действительно происходит нечто непонятное. Верить мне или нет, решать вам. Артюхова прошиб холодный пот. Да, зона непонятным образом проросла в туман, она аномальна, там не работает техника, горит электрика. Представились полчища монстров, устремившихся осваивать новые территории, во главе с бессмертным и жутко злым на своего босса Фрайбом. Но даже не это самое скверное. Сакарчук, хитрое бестие, провел параллели и полагает, что Парадис и аномальная зона взаимосвязаны. Скоро надо будет готовиться к разговору по душам и заранее продумывать защиту. Увлекшись, он не заметил, как приехали в условленное место. Бар Филинг, точнее Фулинг, располагался в цоколе двухэтажного дома 18 века. Над кованой дверью медная сова сжимала фонарь. Артюхов несколько раз ударил молоточком по медной пластине. Открыла официантка в красно-клетчатом берете под цвет юбки и черном жилете поверх снежно-белой блузы. Красивая, будто сошедшая с обложки журнала, узнала постоянного клиента и улыбнулась. «Добрый день, Игнат Кириллович. Что-то давненько вы к нам не заглядывали. Вам, как обычно, зал для корпоративов?» Артюхов прочел ее имя на бедже и сказал. «Алиночка, вы очень догадливы. Скоро приедет мой друг, проводите его ко мне. Принесите нам мясо по-французски, 3 порции, сухое вино, как обычно, и сырную тарелку». Девушка тряхнула головой, качнулись спирали каштановых локонов. По отделанным камнем ступеням спустились в главный зал с кабинками, стилизованными под пещеры в черных скалах. Огромным, как у Буратино, ключом официантка отперла дверь в банкетный зал. Здесь глушились сигналы, и можно было обсуждать любые проблемы, не боясь прослушки. Зал напоминал лес. В гигантских дубах с потрескавшейся корой, похожих на настоящие, размещались кабинки. Отодвинув веревки, свисающие до пола, Антоха уселся на край кожаного дивана лицом к выходу. Артюхов залез в дальний угол, подсознательно желая отодвинуться подальше от проблем. По сути, он уже не нуждался в условиях рукастого, как информатора. С ним предстояло оговорить сумму, которая помогла бы избавиться от назойливого внимания гостей. Рукастый не заставил себя долго ждать. Уселся напротив и сплел длинные тонкие пальцы. Тоха тотчас вскочил и, с жадностью косясь на еду, поплелся к двери. Только сейчас Артюхов понял, кого напоминает его старый знакомый. Железного дровосека из мультфильма, тонкий длинный нос, массивный подбородок, глубоко посаженные глаза. Безэмоциональное лицо, словно отлитое из стали, пробивающаяся сизая щетина. «Меня отстранили от дел», — проговорил он. «Ситуация под контролем специально созданного отделения при МЧС возглавляет его пока Сокарчук. Все просачивающиеся в сеть сведения тотчас выпиливаются. Рад бы помочь, но не могу, увы. Даже предупредить не смогу, если вдруг что». Наверняка Рукастый хотел спросить, что же случилось, где Артюхов пропадал и от чего умер Маузер, но сдерживался, не его это дело. Он посмотрел в тарелку и с аппетитом приступил к обеду. «Ну а ты лично знаешь что-нибудь?» Рукастый нехотя оторвался от трапезы, прожевал и сказал. «Там аномальная территория. Нарфоминск куда-то делся вместе с людьми и техникой. Мы и рады бы вернуть родственников встревоженных людям, но даже ответить на вопросы не можем, потому что не знаем как. А когда узнаем, сведения засекретят. По зоне отчуждения опасно ходить. Неведомая сила тебя может расплющить, расплавить, сжечь. Там обитают странные твари. Мне притащили одну, мелкую рыжую, похожую на кенгуру. Фантастика, бред шизофреника, да и только. Если бы не одно «но», это происходит на самом деле». Непослушными пальцами Артюхов взял вилку, нож и принялся разделывать мясо. Аппетит пропал, в горле стоял комок. Он пока не мог придумать, что делать дальше. Конечно, зона, артефакты, армия бессмертных – вот она истинная власть. А еще большая власть. Создавать такие миры, обретать цифровое бессмертие, проводить обрыв связей. Фрайб ведь не умер в Вирте. Напротив, обрел бессмертие. Теперь он из штанов выпрыгнет, чтобы взять реванш. Его нужно опередить. О чем задумался так напряженно, не сдержал любопытство Рукастый? Думаю, как пробраться к новой кормушке, а то Фрайб извратил неплохую идею с линзами, дополненной реальности. Придется теперь прикрывать лавочку. Знал бы ты, сколько туда денег вложено. Переиграл меня, хитрец безногий. Линзами взламывал людей и заставлял плясать под свою дудку. Да я понял уже. Сейчас поверь не до того. «Виновник-то все равно уже труп». «То есть на меня это вешать не собираются?» — сыграл дурачка Артюхов. «А то Сокарчук из штанов выпрыгивает». Запихав в рот кусок мяса, Рукастый перегнулся через стол и посоветовал. «Посторожней с ним. Очень хваткий малый. Свои 32 на днях полковника получил. Так-то». И на взятку не отреагировал. Пожаловался Артюхов, разлил вино по бокалам. Рукастый помотал головой. «Спасибо, я за рулем». «Поверь, дело тут не в подкупности. Американские неподкупные полицейские на мафиозных боссах делали себе карьеры губернаторов. Кто-то просто играет, кто-то идет ва-банк. Он почуял жилу и теперь будет рыть. Возможно, под тебя. И тут я тебе не помощник. Ему целое ведомство дали. Когда бурит породу, разрабатывая алмазные прииски, летят не только щепки, но и вековые дубы». Артюхов заставил себя изобразить равнодушие, проглотил безвкусный кусок, промокнул рот салфеткой. Как же он устал десятки лет грести против течения, топить неугодных, постоянно вздрагивать и озираться. Он пообещал себе, что если выберется из этой переделки, отойдет от дел и займется парапланеризмом. Если и погибнет, то разбившись о камни, а не дрожа в норе. «Да, обрадовал ты меня». Рукастый пожал плечами. «Уж извини. Предупрежденный вооружен». Он поднялся, макнул сыр в тягучий янтарный мед, съел. «Мне пора бежать. Дела». Артюхов проводил взглядом его спину, прямую как палка. «Итак, надо уничтожить все, что касалось виртуальной зоны, чтобы никто не смог повторить эксперимент». Он сжал виски. «Бесполезно. Фрайб ведь не просто жив. Он бессмертен. А значит, на мир, и в первую очередь на него, Игната Артюхова, надвигается огромная задница. Можно сказать, она уже надвинулась и примеряется, как сесть, чтобы наверняка». а что, если поспешить и попробовать бороться с бессмертными руками самих же бессмертных? Маузер и Игорь ведь тоже живы? Пока. У Фрайба есть козырь, стиратель, которым будет держать страхи тех, кто не способен умереть. Значит, надо попытаться наладить с ним контакт, спустить все деньги на подкуп полицейских, достать Фрайба, заковать в кандалы, и пусть орел клюет его печень.